Глава шестая. Крышу выложили из деревянных сухих балок, уложенных на расстоянии в метр-метр двадцать. На них плотно набили дощечки. Затем переложили густо камышом и поверху уже промазали достаточно толстым слоем красной глины. Солнце еще грело, поэтому все должно было успеть просохнуть. Стены саманного дома от частых осадков могут стать мягкими и покоситься. Но мои заклинания, наложенные на твои кирпичи, а потом уже и на цельную постройку, уберегут строение от саморазрушения. Теперь ваши дома простоят очень много лет. Нигде ничего не треснет и не раскрошится. Мыши в стенах не заведутся. Летом прохладно, зимой тепло, и жар от ваших печей будет сохраняться не меньше суток. Вспомнила я слова гнома. Спасибо ему за помощь. Вот только спеша возвести стены, мы не брались за крышу. И теперь ее постройка на наших плечах. А в поселении, кроме Анса, остались одни женщины да дети. Но ничего, мы сильные, справимся. Жаль, что Коля уехал. Его магия могла бы помочь ускорить процесс. А еще сделать эту глину водонепроницаемой. Вздохнула я, присаживаясь рядом с дядюшкой Ансгаром. «Ты уже точно решил отправиться к Зеву Галбрендра завтра утром? Может, обождешь еще пару дней?» Зачем-то спросила я. Мама в последние дни ходила точно в воду опущенная. На мои вопросы отмалчивалась. Но не нужно было быть гением проницательности, чтобы четко понять. Влюбленная женщина беспокоится за Ансгара. «Мне необходимо успеть обернуться, пока не выпал снег, Аруна», — покачал головой он. «Прежде чем ты отправишься в город поступать в академию, мне нужно вырезать для тебя амулеты. Они сложны в изготовлении, требуют времени. Но по итогу ты получишь такие вещицы, что никакие браслеты-блокираторы магии не смогут тебе навредить». Я округлила глаза. Такие артефакты мне точно пригодятся, впрочем, как и многим другим. «Я не делал их никогда», — признался Ансгар, — «потому что не было нужды. Но по здравому размышлению и после изучения тех, что мы сняли с Коли и Ревна, понял, что смогу повторить. В другом порядке». Я кивала, прекрасно его понимая. «Дядя Анс, ты ведь маг не из последних, артефактор. Вполне возможно, что не только Сейка тебе подвластна. Нужно экспериментировать». Широко улыбнулась я. «С золотом, серебром, драгоценными камнями». При слове «эксперименты» орк поднял кустистые брови чуть ли не до корней волос и покачал головой. «Все бы тебе что-то взорвать!» «Отчего ты думаешь, что мои изыскания непременно должны заканчиваться взрывами?» — удивилась я и весело прищурилась. «А насчет других материалов для артефактов все же подумай!» «Золото, серебро мне не подвластно. Пробовал уже. Не слышу их. Да и зачем? Сейка им ничем не уступает, а даже кое в чем превосходит». «В чем же?» – полюбопытствовала я, подставляя лицо солнечным лучам, выглянувшим из-за белоснежных облачков, лениво плывущих по синему небу. «Проводит магию лучше, каналы шире», – пояснил дядя. Я понятливо покивала, все же знала уже, что такое магические каналы. «На той стороне реки сейка не растет. Это тоже преимущество перед остальными артефактами». «Меня все не покидает мысль, что за твои поделки уж слишком мало платили», — призналась я в своих подозрениях. Ансгар кивнул, не став спорить. «Лучше всего артефакты везти напрямую в город. Там дадут достойную цену. В отличие от ушлых купцов, знающих, что для подобного поездки в крупный населенный пункт надо собрать отряд, ибо разбойников подле Сальваны хватает, и наемники просят немало, поэтому было удобнее отдавать все Визеру. Одному мне много не нужно. Пару мешков зерна, крепкие ножи и топоры, полный колчан отменных стрел. И так по мелочи». «Было?» – уловила я главное. «Да, было. Я теперь отвечаю за очень многих», – улыбнулся Анс, но в его взгляде я не заметила недовольства. Орк просто принял обстоятельства и готовность отвечать за нас всех. «Поэтому в конце весны, сразу же после посевной, мы отправимся в город, и ты поступишь в академию». «Я вот думала-думала», — начала я, — «что не смогу учиться. У дядюшки натуральным образом отвисла челюсть. Настолько он был изумлен. «Просто не в силах вас всех оставить без защиты. И бросить Джера тоже не могу». Ансгар захлопнул рот, смачно щелкнув клыками. Сам же устремил невидящий взор темных глаз с едва заметными золотистыми всполохами куда-то в сторону. Его задумчивость не длилась слишком долго. «Джерарда ты, конечно, взять с собой никак не можешь. Он нежить, и туда ему хода нет». «Отчего же? Если я ступлю на противоположный берег, то и он сможет». «Ну да, там ему будет сложнее прятаться в дневное время. И его когда-нибудь, скорее даже рано, чем поздно, поймают и уничтожат. Тут ты прав». Вздохнула печально я, давно себе признавшись, что привязалась к молчаливому телохранителю, наделив его какими-то человеческими чертами и качествами. «Но даже дело не в моем охраннике. Я больше всего переживаю за жителей острова. Эти злобные эльфы и нечисть, и тот же Бергтор, все они гады, могущие причинить зло беззащитным женщинам и детям». «За соплеменников можешь не волноваться», — загадочно понизив голос, ответил Ансгар. «Иди за мной». Поманил он меня, встал и направился по проторенной дорожке в сторону реки, где на берегу лежала новая лодка, сделанная людьми нам в подарок. «Садись», — предложил дядя, а сам устроился на широком пне. Затем внимательно огляделся. «Аруна, проверь, нет ли поблизости кого». Так как на острове сейчас жили только женщины и дети, я отключила заклинание и не мониторила площадь. Вздохнув, скинула обувку, чтобы зарыться босыми ступнями в мокрый холодный песок. «Никого», — пожала плечами через минуту, натягивая мокасины. «Ты хочешь рассказать мне что-то, чего не стоит слышать соплеменницам?» «Никому нельзя. Потому как, да не приведи Хеймдаль, если любая из женщин попадет в беду, то непременно расскажет». «Тогда и я могу расколоться», — широко усмехнулась я. «Пытки не для меня». «Отчего-то я уверен, что ты и слова не скажешь врагу, коли дойдет до чего-то подобного», — возразил мужчина и принялся снимать ремешки со своего протеза. Взяв неказистую деревяшку в руки, он ловко вынул плотно притертую в самом центре протеза пробку, а затем явил моему заинтересованному взору какую-то грязную тряпицу. «Открой!» – протянул мне кулечек. Взяв предмет в руки, размотала ткань и уставилась на невзрачный камушек светло-голубого цвета. «Что это? На речной галыш похож!» – равнодушно заметила я, поднеся его к глазам, чтобы лучше рассмотреть. «Ткань-то убери и прикоснись пальцами, на ладони подержи», — тихо улыбаясь, посоветовал Анс. И стоило мне взять голышок в руки, как я почувствовала это. Тепло, такое ласковое. Оно словно согревало саму душу, успокаивало и обещало, что все непременно будет хорошо. «Ох», — пробормотала я, и зрение само переключилось на магическое. Если простым взглядом камень не представлял из себя ничего особенного, то теперь я видела, какой он живой. Внутри него пульсировала целая вселенная. Я чуть не утонула в бесконечном океане звезд и планет. «Аруна!» Кто-то больно схватил меня за плечо, и я с трудом, но вынырнула из созерцания необъятной мощи. Ансгар буквально вырвал из моих цепких пальцев голубой галыш и, быстро завернув его в тряпицу, пробормотал: «Не ожидал, что тебя так затянет. Расскажешь потом, что привиделось. Любопытно мне. Этот предмет называется камень души. Он попался мне совершенно случайно под корнями сейки в ту самую ночь, когда ты нашла меня в той пещере», — быстро проговорил он, убирая вещицу в свой протез. «Собственно, именно его с таким рвением искали эльфы». «А что он делает?» — прочистив горло, спросила я, неотрывно наблюдая за дядей. Тот тем временем вернул протез на место и ловко закрепил его сыромятными ремешками. «Камень души пробудился. Выброс энергии был такой силы, что даже я, недомаг, почувствовал. А о полноценных магах и говорить нечего». «Я ничего не ощутила», — пожала плечами я. «Это случилось, по моим подсчетам, именно в тот день, когда тебя ранили, и ты чуть не погибла. внимательно глядя на меня, сказал Ансгар. «Я тогда направлялся в стойбище Визера, решив прежде навестить Райлу и тебя, а после отправиться на поиски камня души. Чем моя авантюра закончилась, ты уже знаешь. Я угодил в плен к эльфам». «Ясно», — кивнула я бесстрастно, хотя кое-какие догадки уже посетили мою забитую ежедневными проблемами голову.